Глава 18. Алексей. Надо было сесть за руль. Рядом с ней в салоне буквально нечем дышать, и даже приоткрытое окно не помогает. Когда я взял ее на руки, чтобы посадить в коляску, а она доверчиво прижалась, по телу прокатилось странное ощущение. Хотелось остановить мгновение, застыть так навечно, но, увы. И вот сейчас я смотрю куда угодно, только не на нее. Тася всю дорогу болтает, показывает Лидии на что-то в окно. Им бы сесть рядом, чтобы было удобнее. Но Лидия сама не может, а я не хочу ее отпускать. Неловко рядом с ней, но и без нее не хочу оставаться. А втроем на одном сиденье будет тесно. Плюс странно. Так что делаю вид, что не замечая многозначительных взглядов своей гостья. Достаю телефон, начинаю листать. Свое расписание знаю наизусть, но надо чем-то занять и руки, и мысли. Так, что у меня там сегодня? Во второй половине дня встреча с инвесторами. Насколько затянется, понятия не имею. Тася наотрез отказалась идти в садик. Пришлось вызвать няню, хотя дочь ее терпеть не может. Говорит, она слишком строгая и все время ругается. Зная свою дочурку, я совершенно не удивлен. Все же я ее избаловал. Смотрю на Тасю, она весело болтает ножками, сидя в детском кресле, и активно жестикулирует, глядя на Лидию. Надеюсь, на лице Лиды тоже удовольствие, а не усталость. Смотреть на нее боюсь, снова залипну. Поэтому перевожу взгляд в окно, мы как раз приезжаем в Волгу. «Вау!» – раздается справа, а я все-таки поворачиваю голову. Лида прилипает к окну, вид и правда великолепный. Река, наконец, освободилась ото льда и теперь несла свои воды вдаль, блестя на солнце. Если посмотреть наискосок, даже берега почти не видно. «Смотри, мамочка, у нас почти море!» – пищит от восторга дочка, а я снова вздрагиваю от подобного обращения. Да и Лида тоже. Надо отучить Тасю от этой привычки. «Красиво, правда?» «Да, красиво!» – шепчет Лида, в голосе явно слышен восторг. «Раз нравится, значит, будешь наслаждаться видом из окна своей комнаты. Она выходит на Волгу». Лида поворачивается ко мне, глаза горят, ротик чуть приоткрыт. Появляется дикое желание привлечь ее к себе и поцеловать. «Да что со мной такое?» «Совершенно незнакомая девушка действует на меня, словно наркотик. Я не обделен женским вниманием, никогда не страдал от его недостатка. Но сейчас ощущение, что я чего-то в жизни лишен». «Нет, надо точно позвонить Сабине, выпустить пар, а то так и дел натворить можно, потом не разгребу». «Правда?» – спрашивает Лида, а я пытаюсь вспомнить, о чем был разговор. «А, вид, точно». «Да», – киваю и улыбаюсь. «Тебе понравится, мамочка?» – уверенно говорит дочь, и я снова очень хочу сделать фейспалм. «Надо срочно поговорить с Тасей». Наконец мы проезжаем мост, и наш путь лежит через частный сектор, потом район новостроек, и вот мы вновь на трассе. Мелькает перечеркнутый указатель «Ульяновск». Да, мы живем за городом, почти в деревеньке. Там многие дома выкупили, перестроили в особняки, и теперь от деревни осталось одно название. Наш дом стоит чуть в отдалении, на пригорке. Подъезжаем, останавливаемся перед воротами и, наконец, оказываемся внутри. Тася в нетерпении дергает ремни безопасности, но я жду полной остановки. «Приехали, Алексей Федорович», — говорит водитель, и я отстегиваю Тасю. Она выскакивает из машины и несется в дом. Прямо Карлсон, только с пропеллером не на спине, а пониже. Там, где у обычных детей шило. Тася шила мало. «Добрый день, Алексей Федорович». Из дома выходит няня и тут же привычно ловит Тасю на пороге. Та кривится. «А вы молодая леди?» «Ведите себя прилично. Как минимум поздороваться надо». «Здравствуйте!» – недовольно бурчит дочка и уже готовится бежать дальше, но няня ее поучает. «Шагом! Ты не на родео!» Тася зыркает на женщину, но переходит на шаг. «Иди пока в свою комнату», – говорю ей. «Но я хочу все показать мамочке», – топает она ножкой, а няня удивленно смотрит на меня. Я закатываю глаза, женщина понятливо кивает. Я сказал, иди пока в свою комнату, еще раз повторять не буду. Дочь подчиняется, знает, что если я включил строгого отца, значит лучше послушаться. Поворачиваюсь к няне. «Зоя Николаевна, проследите за тем, чтобы Тася не называла мою гостью мамой. Это неприемлемо, но дочь вбила себе в голову, что Лида должна стать ее мамой». «Я поняла, Алексей Федорович». Оборачиваюсь к машине, собираясь усадить Лиду в коляску, но вижу, что водитель уже все сделал. В груди щемит от чувства потери. Я упустил возможность еще раз прижать к себе это хрупкое тело, насладиться его мягкостью. Что ж, это к лучшему. «Отвези Лидию в ее комнату», — говорю водителю, и он кивает. «Андрей не просто водитель, но еще и телохранитель. Он в курсе всех дел. Ему я доверяю как себе». Направляюсь к дочери, нужно с ней поговорить. Нахожу ее у окна. Специально для нее был сделан широкий подоконник с набросанными на него подушками. Тася любит сидеть на нем и часами смотреть на Волгу. Сажусь рядом. Дочь явно недовольна и возмущена. Ручки сложены на груди, бровки нахмурены, ротик сжат. «Я хотела все маме показать». «Тась, насчет этого. Не называй, пожалуйста, Лиду мамой». «Почему?» «Я хочу, чтобы она была моей мамой». «А ты у нее спросила? Она этого хочет?» Стараюсь говорить Стасе, как со взрослой. «Она дергается каждый раз, когда ты ее так называешь. Ты же ей чужая». «Но она меня спасла», — возражает дочь. «Да, и мы должны быть ей за это благодарны. Но она не твоя мама, ты это знаешь. Твои желания только твои. А есть еще ее, понятно?» Дочка понуро опускает голову, но кивает, хоть и неохотно. «Пока Лида наша гостья, спроси у нее, и пусть она сама скажет, как ее называть. Договорились?» «Хорошо, папочка». «А теперь пойдем показывать дом нашей гости». Я встаю, протягивая руку, и дочка радостно за нее хватается. «Как все же мало нужно детям для счастья».